Глава 8. Активное вовлечение. Возьмите двух котят. На одного наденьте ошейник и поводок, а другого посадите в корзинку. Поместите обоих в устройство карусельного типа, так, чтобы их движения были строго согласованы. Идея в том, что оба котенка получают идентичные зрительные сигналы, но один активен, а другой пассивен. Первый самостоятельно исследует окружающую среду, в то время как второй движется точно таким же образом, но без контроля. Этот классический эксперимент с каруселью, проведенный Ричардом Хелдом и Аланом Хейном в 1963 году, когда этика экспериментирования на животных была далеко не так развита, как сегодня, привел к важному открытию. Активное исследование мира необходимо для формирования зрительной системы. Эксперимент длился несколько недель. Каждый день котят на 3 часа помещали в большой цилиндр с полосатыми стенками. Хотя оба получали практически одинаковую визуальную информацию, их зрительные системы оказались различны. Несмотря на обедненную среду, содержащую только вертикальные полосы, у активного котенка развилось нормальное зрение. Пассивный котенок, напротив, утратил свои зрительные способности и в конце эксперимента не справился даже с базовыми тестами на зрительное восприятие. Например, в тесте «Обрыв» животное ставили на мост, который оно могло покинуть либо со стороны высокого обрыва, либо со стороны пологого склона. Нормальное животное не медлило ни секунды и прыгало в сторону последнего. Пассивное животное, напротив, выбирало наугад. Другие тесты показали, что пассивное животное не обладало надлежащей моделью зрительного пространства и не прощупывало поверхность лапами, как это обычно делают кошки. Пассивный организм не учится. Эксперимент с каруселью, проведенный Хелдом и Хейном, отличная метафора для нашего второго столпа научения – активного вовлечения. Результаты различных исследований показывают, что пассивный организм учится мало или не учится вообще. Эффективное научение, наоборот, предполагает отказ от пассивности, вовлеченность, исследования, активное генерирование гипотез и их проверку во внешнем мире. Чтобы учиться, наш мозг должен построить гипотетическую ментальную модель внешнего мира. Затем он проецирует ее на свое окружение и подвергает проверке, сравнивая свои предсказания с данными, поступающими от органов чувств. Этот алгоритм требует активности, заинтересованности и внимания. Мотивация очень важна. Мы хорошо учимся только в том случае, если у нас есть четкая цель, и мы всеми силами стремимся к ее достижению. Не поймите меня неправильно. Активное вовлечение не означает, что дети должны ерзать за партой весь день. Однажды я побывал в школе, директор которой с гордостью продемонстрировал мне, как он реализовал мой призыв к активности. Парты в математическом классе были оборудованы педалями. К несчастью, он упустил суть и показал, что метафора карусельного эксперимента имеет свои границы. Быть активным и вовлеченным не означает, что тело должно беспрерывно двигаться. Активное вовлечение подразумевает вовлеченность мозга, а не ног. Мозг эффективно учится только в том случае, если он внимателен, сосредоточен и активен в генерировании ментальных моделей. Чтобы лучше усвоить новые понятия, активные ученики постоянно перефразируют их в слова или мысли. Пассивные или, что еще хуже, рассеянные дети не извлекут пользы из урока. В таком состоянии их мозг не обновляет уже существующие ментальные модели. Это не имеет никакого отношения к физическому движению. Два ученика могут практически не шевелиться, но при этом отличаться внутренним движением своих мыслей. Один активно следует за учителем, в то время как другой отвлекается и становится пассивным. Эксперименты показывают, что мы редко учимся, пассивно накапливая сенсорную статистику. Конечно, иногда такое происходит, но преимущественно на низших уровнях сенсорной и моторной систем. Помните эксперименты, когда ребенок слышит сотни слогов, вычисляет вероятности перехода между слогами, например, «бо» и «тел», и в конечном счете распознает слово «ботл». Данный тип имплицитного научения, по всей видимости, сохраняется даже тогда, когда младенцы спят. Однако это исключение, которое лишь подтверждает правило. В подавляющем большинстве случаев, когда речь идет о когнитивных способностях высокого уровня, таких как эксплицитное запоминание значений слов, а не просто их формы, научение происходит только тогда, когда учащийся думает, предвосхищает и выдвигает гипотезы, рискуя ошибиться. В отсутствие внимания, усилий и глубоких размышлений новый материал выветривается из памяти, практически не оставляя следа. Научение и глубина обработки информации. Рассмотрим классический пример из когнитивной психологии – эффект глубины обработки слов. Представьте, что я даю список из 60 слов трем группам студентов. Первую группу я прошу определить, какими буквами написаны эти слова – прописными или строчными. Вторую группу – рифмуются ли эти слова со словом «стул». Третью – являются ли эти слова названиями животных. Когда студенты заканчивают, я предлагаю им тест на запоминание. Какая группа покажет лучший результат? Выясняется, что студенты из третьей группы, которые обрабатывали слова на уровне смысла, запоминают их гораздо больше, 75%, чем студенты из двух других групп, которые обрабатывали слова более поверхностно, на уровне букв 33% или рифмы 52%. Разумеется, слабый имплицитный, бессознательный след слов – сублиминальный отпечаток в орфографической и фонологической системах, обнаруживается в памяти участников всех трех групп. Тем не менее, эксплицитное запоминание гарантирует только глубинная семантическая обработка. То же самое наблюдается и на уровне предложений. Наилучшее удержание материала отмечается у тех учащихся, которые пытаются понять предложение самостоятельно, без помощи учителя. Американский психолог Генри Редигер формулирует это общее правило следующим образом. Усложнение условий научения, требующее от учащихся больших когнитивных усилий, часто приводит к лучшему удержанию материала. Нейровизуализационные исследования позволили уточнить источник этого эффекта. Глубокая обработка оставляет более прочный след в памяти, потому что активируют области префронтальной коры, связанные с сознательной обработкой слов и образующие мощные петли с гиппокампом, который хранит информацию в форме эксплицитных эпизодических воспоминаний. В культовом фильме «Взлетная полоса» французского режиссера Криса Маркера голос за кадром говорит: «Памятные моменты ничем не отличаются от остальных. Только позже мы их вспоминаем из-за шрамов, которые они оставляют». Прекрасное изречение, но ложное. Согласно исследованиям, уже в самом начале кодирования воспоминаний события, которые останутся в памяти надолго, можно отличить от тех, которые исчезнут без следа. Первые обрабатываются на более глубинном уровне. Просканировав мозг человека, изучающего набор слов и образов, мы можем предсказать, какой из этих стимулов позже будет забыт, а какой сохранится. Ключевым предиктором служит активность в лобной доле, гиппокампе и соседних областях парагиппокампальной коры. Активное вовлечение этих отделов является прямым отражением глубины, на которую опускаются слова и образы в нашем мозге, и прогнозирует силу следа, который они оставят в памяти. Бессознательный образ поступает в сенсорные области, но порождает лишь умеренную волну активности в префронтальной коре. Внимание, сосредоточенность, глубина обработки и осознанность превращают эту маленькую волну в нейрональное цунами, которое охватывает префронтальную кору и максимизирует запоминание. Роль активного вовлечения и глубины обработки информации подтверждается результатами целого ряда педагогических исследований в контексте университетского образования. Возьмем, к примеру, физику. В частности, усвоение абстрактных понятий углового и крутящего момента. Мы делим студентов на две группы. Одной группе дается 10 минут на экспериментирование с велосипедным колесом, а другой – 10 минут на устное объяснение и наблюдение за другими студентами. Результат. Группа, которая получила возможность активно взаимодействовать с физическим объектом, усвоила материал гораздо лучше. Следовательно, вовлеченность и более глубокая обработка информации облегчают последующее удержание материала. В пользу данной закономерности говорит и недавний обзор более 200 педагогических исследований, проведенных на курсах точных наук для студентов бакалавриата. Как оказалось, традиционное чтение лекций, во время которых студенты пассивны, а преподаватель разглагольствует 50 минут кряду, неэффективно. По сравнению с методами обучения, содействующими активному вовлечению, систематическое чтение лекций приводит к более низкой успеваемости. Во всех дисциплинах, от математики и психологии до биологии и информатики, активный студент добивается больших успехов. Так, при активном вовлечении экзаменационные баллы повышаются на половину стандартного отклонения, что весьма существенно, а количество неудач снижается более чем на 10%. Но какие стратегии способствуют активной вовлеченности? Единого чудесного метода не существует. Зато имеется целый ряд подходов, которые заставляют учащихся думать. Практические занятия, семинары, работа в малых группах. Некоторые учителя прерывают урок, чтобы задать трудный вопрос, и дают ученикам время поразмыслить над ответом. Одним словом, подойдут любые решения, которые вынуждают учащихся отказаться от комфортной пассивности. Неэффективность научения через открытие. Вы можете возразить, что все это далеко не ново. Многие учителя применяют эти идеи. Однако в педагогике нельзя доверять ни традиции, ни интуиции. Необходимо научно доказать, какие методики действительно улучшают понимание и удержание материала, а какие нет. Пользуясь случаем, я бы хотел прояснить один очень важный момент. Фундаментально верное представление о том, что дети должны быть активно вовлечены в процесс научения, не следует путать с классическим конструктивизмом или методами научения через открытие. И то, и другое – соблазнительные идеи, но, к сожалению, неэффективные, о чем свидетельствуют многочисленные исследования. К сожалению, это ключевое различие редко принимают во внимание, отчасти потому, что современные педагогические подходы часто называют активными, что ведет к путанице. Когда мы говорим о научении через открытие, что мы имеем в виду? Суть этих педагогических взглядов восходит к Жан-Жаку Руссо и дошла до нас благодаря таким известным педагогам, как Джон Дьюи, Овидий де Кроли, Селестен Френе, Мария Монтессори. Позднее их отстаивали Жан Пиаже и Сеймур Пейперт. «Осмелюсь ли я высказать здесь?» – пишет Руссо в своем труде «Эмиль». «Самое важное, самое полезное правило во всяком воспитании. Оно заключается не в том, чтобы выигрывать время, а в том, чтобы его терять». Руссо и его последователи убеждены, дети должны сами открывать мир и строить пирамиду своих знаний. Пусть даже на опыты и исследования уйдут долгие часы. Это время не потеряно, считает Руссо, ибо в конечном счете оно даст автономный ум, способный не только мыслить самостоятельно, но и решать реальные проблемы, а не пассивно получать знания и выдавать заученные и готовые решения. «Научите своего воспитанника наблюдать явления природы», призывает великий философ, «и скоро вы разожжете его любопытство. Но если вы хотите, чтобы его любопытство росло, то не спешите его удовлетворять. Предложите ему задачи, и пусть он их решает сам». Теория привлекательная. К несчастью, многочисленные исследования, в общей сложности занявшие несколько десятилетий, показывают, что ее педагогическая ценность стремится к нулю. На самом деле, к подобному выводу приходили столь часто, что один исследователь озаглавил свою обзорную статью так. «Почему закон трех ошибок не распространяется на обучение через открытие?» Будучи предоставленными сами себе, дети едва ли обнаружат абстрактные правила, управляющие той или иной областью знаний, и практически ничему не научатся. Стоит ли этому удивляться? Как интересно за несколько часов и без всякой посторонней помощи ребенок может совершить открытие, на которое у человечества ушло несколько столетий. Одним словом, метод не работает. Рассмотрим три примера. Чтение. Само по себе разглядывание напечатанных слов обычно ни к чему не приводит, если только ребенку прямо не говорят о том, что слова состоят из букв, которые передают соответствующие звуки. Мало кому из детей удается самостоятельно соотнести письменную и устную речь. Только вообразите, какая интеллектуальная мощь понадобилась бы юному Шампальону, чтобы обнаружить, что все слова, начинающиеся со звука «р», пишутся с символом «р большое» или «р маленькое» в левой части. Эта задача была бы невыполнима, если бы учителя не предлагали детям упорядоченный набор тщательно подобранных примеров, простых слов и отдельных букв. Математика. Говорят, в возрасте 7 лет блестящий математик Карл Гаусс сам сообразил, как быстро сложить числа от 1 до 100. Попробуйте догадаться и вы. Решение приведено в примечаниях в PDF-приложении. Впрочем, то, что сработало с Гауссом, не обязательно сработает с другими детьми. Исследования ясно показывают, лучше всего дети учатся тогда, когда учителя математики сначала разбирают пример и лишь затем просят учеников решить аналогичную задачу самостоятельно. Даже если дети достаточно умны и находят решение сами, позже они показывают более низкие результаты, чем дети, которым решение объяснили. Информатика. В своей книге «Переворот в сознании» математик и программист Сеймур Пейперт рассказывает, зачем он изобрел компьютерный язык Logo, тот самый, с анимированной черепашкой, которая рисует разные узоры. Идея Пейперта состояла в том, чтобы позволить детям самостоятельно, без всяких инструкций, изучать компьютер через практический опыт. И все же эксперимент провалился. Через несколько месяцев дети могли писать только небольшие, простые программы. Абстрактные понятия информатики ускользнули от них. И с тестом по решению задач они справились не лучше других. Мизерная компьютерная грамотность, которую им удалось приобрести, не распространилась на другие области. Исследования показывают, что эксплицитное обучение с чередованием объяснений и практических проверок обеспечивает гораздо более глубинное понимание языка Logo и основ информатики. Я лично был свидетелем рождения персонального домашнего компьютера. Мне было 15 лет, когда мой отец купил Tandy TRS-80 с 16 килобайтами памяти и графикой 48 на 128 пикселей. Как и другие представители моего поколения, я учился программировать на языке Basic самостоятельно, без учителя. Впрочем, я был не один. Мы с братом читали все журналы и книги, которые только могли раздобыть. В конце концов, я стал неплохим программистом. Только поступив в магистратуру по направлению информатика, я осознал чудовищные изъяны моей подготовки. Как выяснилось, все это время я не только не понимал глубинной логической структуры программ, но и понятия не имел, как правильно их писать. Пожалуй, в этом и заключается самый главный недостаток научения через открытие. Оно порождает иллюзию, будто вы овладели определенной темой, но не дает доступа к более глубинным понятиям и концепциям. Хотя мотивация, активное вовлечение и заинтересованность крайне важны, это не означает, что ученики должны быть предоставлены сами себе. Неэффективность конструктивизма – лишнее доказательство того, что эксплицитное педагогическое руководство – важнейшее условие успешного научения. Задача учителя – организовать структурированную учебную среду, содействующую максимально быстрому прогрессу. Наиболее действенные методы обучения – это те, которые, с одной стороны, побуждают детей к активному вовлечению, а с другой – предполагают вдумчивое направление и помощь со стороны преподавателя. По мнению психолога Ричарда Майера, наибольший успех достигается за счет методик, предполагающих когнитивную, а не поведенческую активность, методическое руководство, а не чистое открытие, ориентацию на учебную программу, а не бессистемное исследование. Успешные учителя придерживаются четкой и строгой последовательности в подаче материала и всегда начинают с азов. Они постоянно оценивают знания своих учеников и, двигаясь от простого к сложному, дают им возможность выстроить пирамиду смысла. Именно так поступают большинство педагогов, вдохновленных Монтессори. В их классах дети не маются от безделья, им предлагают целый ряд рациональных и иерархических видов деятельности. Сначала то или иное действие демонстрирует учитель, и лишь затем дети выполняют его самостоятельно. Активное вовлечение, удовольствие и автономия вкупе с эксплицитным методом преподавания и стимулирующими педагогическими материалами – вот рецепт, эффективность которого была показана неоднократно. Чистое научение через открытие – идея о том, что дети могут учить себя сами – один из многочисленных педагогических мифов, которые были развенчаны, но остаются на удивление популярными. Данный миф принадлежит к собранию городских легенд, существенно омрачающих образовательное поле, и связан по меньшей мере с двумя другими ключевыми заблуждениями. Первое. Миф о цифровых аборигенах. В отличие от нас, наши дети – прирожденные Homo sapiens, чемпионы цифрового мира, для которых биты и байты абсолютно естественны. Они взаимодействуют с компьютерами и электроникой с самого раннего возраста, с невероятной легкостью ориентируются в виртуальной среде и без труда переключаются с одного цифрового носителя на другой. На самом деле, ничто не может быть дальше от истины. Исследования показывают, что владение технологиями у таких детей часто носит поверхностный характер, а многозадачность дается им не лучше, чем любому из нас. Как мы уже увидели, неспособность делать две вещи одновременно является фундаментальным свойством архитектуры нашего мозга. Второе. Миф о стилях научения. Согласно этой идее, каждому ученику свойственен свой собственный стиль научения. Одни предпочитают зрительное представление информации, другие лучше воспринимают на слух, третьи быстрее учатся на практическом опыте и так далее. Если так, преподаватели должны адаптировать учебный материал с учетом излюбленной модальности каждого ученика. Очевидно, это тоже не соответствует действительности. Как ни странно, на сегодняшний день нет ни одного исследования, которое бы подтверждало существование выраженных различий в предпочтительных стилях научения. Конечно, некоторые стратегии преподавания работают лучше других, но они эффективны в обучении всех людей, а не только одной из подгрупп. Так, эксперименты показывают, что всем нам легче запомнить картинку, чем произнесенное слово, и что лучше всего мы запоминаем ту информацию, которая представлена в обеих модальностях одновременно, так называемый аудиовизуальный опыт. Опять же, это относится ко всем детям. Следовательно, делить их на подтипы в зависимости от стиля научения едва ли корректно. Нет никаких доказательств в пользу того, что детям типа А, например, больше подходит стратегия А, а детям типа Б – стратегия Б. А как же быть со специальными учебниками и компьютерными программами, дающими возможность адаптировать учебный материал к потребностям каждого отдельного ребенка? Они бесполезны? Не обязательно. Дети действительно отличаются друг от друга, но не по стилю научения, а по скорости, легкости и мотивации, с которой они учатся. Например, в первом классе 10% отличников прочитывают более 4 миллионов слов в год, 10% отстающих – менее 60 тысяч, а дети с дислексией могут не читать вообще. Поскольку нарушения развития, такие как дислексия и дискалькулия, проявляются по-разному, точная диагностика позволит соответствующим образом модифицировать систему обучения. Разумеется, адаптация уроков к конкретным потребностям учащихся идет только на пользу. Например, многие дети, даже те, которые занимаются математикой по углубленной программе, не понимают, как работают дроби. В этом случае преподаватель обязан отступить от учебного плана и вернуться к основам, числам и арифметике. Вместе с тем, каждый учитель должен отдавать себе отчет в том, что в основе всякого научения лежит один единственный базовый механизм. Именно этот механизм, одинаковый для всех детей, определяет предпочтение сосредоточенному вниманию, а не двузадачности, активному вовлечению, а не пассивному слушанию лекций, подробному анализу ошибок, а не фальшивой похвале, эксплицитному преподаванию, а не конструктивизму или обучению через открытие. Любопытство и как его разжечь. Все люди по природе своей жаждут знаний. Аристотель, Метафизика. У меня нет особых талантов, я всего лишь чрезвычайно любопытен. Альберт Эйнштейн. Одной из основ активного вовлечения является любопытство, желание учиться или жажда знаний. Если вам удалось разжечь любопытство ребенка, считайте, что полдела сделано. Как только его внимание будет мобилизовано, а ум начнет искать объяснение, все, что вам остается, это направить поиски в нужное русло. Как показывают исследования, уже в дошкольном возрасте самые любознательные ученики лучше читают и считают. Следовательно, любопытство – один из ключевых факторов успешного обучения. Но что такое любопытство? Какая дарвиновская сила его порождает? Какому алгоритму оно соответствует? В своем труде «Эмиль» или «О воспитании» Руссо пишет: «Любознательным становишься лишь по мере обучения». И здесь он снова ошибается. Любознательность – это не результат обучения, это функция, которую мы должны приобрести. Любопытство присутствует в нас с самого раннего возраста и является неотъемлемой частью человеческого мозга, ключевым элементом нашего алгоритма научения. Мы не просто ждем, когда новая информация дойдет до нас, как это делает большинство современных искусственных нейросетей, простые функции ввода-вывода, пассивно подчиненные своей среде. Как заметил еще Аристотель, мы, люди, уже рождаемся с жаждой знаний и постоянно ищем новое, активно исследуя окружающий нас мир. Любопытство – фундаментальное стремление организма, движущая сила, которая побуждает нас к действию точно так же, как голод, жажда, потребность в безопасности или желание размножаться. Какую роль оно играет в выживании? Исследовать окружающую среду с тем, чтобы лучше ее контролировать, в интересах большинства видов животных, млекопитающих, а также многих птиц и рыб. Согласитесь, весьма рискованно строить гнездо, логово, нору или дом, предварительно не проверив окрестности. В нестабильной вселенной, населенной хищниками, развитая любознательность – вопрос жизни и смерти. Именно поэтому большинство животных регулярно обходят свою территорию, тщательно проверяют все необычное, изучают каждый новый звук и объект. Именно любопытство заставляет их выходить из зоны комфорта и гонит на поиски знаний. В неопределенном мире ценность информации высока, и живые существа платят за нее дарвиновской валютой – выживанием. Таким образом, любопытство – та сила, которая побуждает нас исследовать окружающий мир. С этой точки зрения, любопытство сродни потребности в пище или половом партнере, за исключением того, что оно мотивировано нематериальной ценностью – знаниями. И действительно, нейробиологические исследования показывают, что для нашего мозга ранее неизвестная информация есть награда сама по себе. Она активирует дофаминовую систему. Как мы помним, это нейронная сеть, которая срабатывает в ответ на еду, наркотики и секс. У приматов и, вероятно, у всех млекопитающих дофаминовая система реагирует не только на материальные блага, но и на новую информацию. Некоторые дофаминергические нейроны сигнализируют о возможном притоке информации в будущем. Как будто само предвкушение новых знаний приносит удовольствие. Благодаря данному механизму крысы могут выработать условную реакцию не только на пищу или наркотические вещества, но и на новизну. Например, они склонны предпочитать места, содержащие новые предметы и тем самым удовлетворяющие их любопытство, и избегать скучных мест, где никогда ничего не происходит. По большому счету, мы ведем себя точно так же, когда переезжаем в большой город, чтобы сменить обстановку, или лихорадочно листаем Facebook или Twitter, стремясь узнать последние новости. Человеческая тяга к знаниям задействует дофаминовую систему даже тогда, когда обусловлено сугубо интеллектуальным любопытством. Представьте, что вы лежите в МРТ-сканере, и вам задают вопросы типа «Кто был президентом Соединенных Штатов, когда дядя Сэм впервые отрастил бороду?» В конце концов, экспериментатор удовлетворит ваше любопытство, но прежде обязательно спросит, как сильно вам хочется узнать правильный ответ. Иными словами, какие нейрональные корреляты субъективного чувства любопытства? Степень заинтересованности тесно коррелирует с активностью нейронов прилежащего ядра и вентральной области покрышки, двух основных центров дофаминовой системы. Чем сильнее ваше любопытство, тем активнее эти области. Сигналы регистрируются уже на стадии предвкушения ответа, еще до того, как ваше любопытство будет удовлетворено. Сам факт, что скоро вы узнаете ответ, возбуждает дофаминергические нейроны. Ожидание некоего положительного события, в данном случае ответа, есть вознаграждение само по себе. Сигналы любопытства предсказывают, сколь многому вы научитесь в итоге. Память и любопытство взаимосвязаны. Чем больше вы чем-то интересуетесь, тем выше вероятность, что вы это запомните. Иногда любопытство переносится и на смежные события. Мы часто запоминаем сопутствующие детали, например, лицо прохожего или человека, сообщившего нам ценную информацию. Иными словами, степень тяги к знаниям определяет легкость и прочность запоминания. Благодаря дофаминовой сети, удовлетворение желания учиться или даже предвкушение такого удовлетворения – положительное подкрепление само по себе. Научение обладает внутренней ценностью для нервной системы. То, что мы называем любопытством, есть не что иное, как эксплуатация этой ценности. Как таковой наш вид, вероятно, уникален, ибо наделен непревзойденной способностью учиться. По мере гоминизации развивалась и наша способность представлять мир. Мы единственные животные, которые строят формальные теории мира на языке мышления. Наука стала нашей экологической нишей. Homo sapiens – единственный вид без определенной среды обитания, который может приспособиться к любой среде. Будучи отражением наших необычайных способностей к научению, человеческая любознательность, кажется, возросла десятикратно. В ходе эволюции мы приобрели развитую форму любопытства, так называемую эпистемическую любознательность, чистое стремление к знаниям во всех областях, включая самые абстрактные. Как и другие млекопитающие, мы изучаем мир посредством не только фактического движения, но и мысленных экспериментов. Если другие животные исследуют окружающее их физическое пространство, то человек исследует концептуальные миры. Кроме того, нашему виду присущи специфические эпистемические эмоции, подпитывающие нашу жажду знаний. Например, мы восхищаемся симметрией и чистой красотой математических моделей. Умная теорема способна тронуть нас гораздо больше, чем плитка шоколада. Немалую роль в процессе научения играет и веселье. Еще одна эмоция, свойственная исключительно человеку. Мы смеемся, когда внезапно обнаруживаем, что одно из наших имплицитных предположений ошибочно, а значит, нам необходимо в корне пересмотреть имеющуюся ментальную модель. По мнению философа Дэна Деннета, смех – это заразительная социальная реакция, возникающая всякий раз, когда мы привлекаем внимание друг друга к неожиданной информации. В самом деле, при прочих равных условиях, смех в процессе научения, по-видимому, усиливает любопытство и содействует запоминанию. Желание знать как источник мотивации. Многие психологи пытались выявить алгоритм, лежащий в основе человеческого любопытства. В самом деле, понимая мы его лучше, нам, возможно, удалось бы получить власть над этим важным компонентом механизма научения и даже воспроизвести его в машине, которая будет имитировать человека, эдаком любопытном роботе. Алгоритмический подход уже приносит свои плоды. Величайшие психологи, от Уильяма Джеймса до Жана Пиаже и Дональда Хебба, задумывались о природе умственных операций, лежащих в основе любознательности. По их мнению, любопытство – это непосредственное проявление детского стремления к познанию мира и построению его модели. Любопытство возникает, как только наш мозг обнаруживает расхождение между тем, что мы уже знаем, и тем, что мы хотели бы знать, то есть потенциальную область научения. В любой заданный момент времени мы выбираем из различных доступных нам действий те, которые с наибольшей вероятностью позволят сократить пробел в знаниях и получить полезные сведения. Согласно этой точке зрения, любопытство напоминает кибернетическую систему, управляющую обучением, подобно регулятору УАТТа, который, открывая или закрывая дроссельную заслонку на паровом двигателе, регулирует давление пара и поддерживает постоянную скорость. Любопытство – это регулятор мозга, задача которого – поддерживать постоянное давление на учение и подталкивать нас к тому, чего мы пока не знаем, но могли бы узнать. Его противоположность – скука – заставляет не только отворачиваться от того, что мы уже знаем, но и быстро терять интерес к области, которая, согласно нашему прошлому опыту, едва ли научит нас чему-то новому. Данная теория объясняет, почему любопытство не связано со степенью неожиданности или новизны напрямую, а следует колоколообразной кривой. Мы не проявляем интереса к тому, что не вызывает удивления. Вещи, которые мы видели тысячу раз, кажутся нам скучными. Равным образом нас не привлекают вещи, которые слишком новы и удивительны, а также вещи, которые настолько неоднозначны, что их структура остается за гранью нашего разумения. Сама их сложность отпугивает нас. Находясь посередине между скукой, вызванной излишней простотой, и отвращением к слишком сложному, любопытство естественным образом толкает нас к новым и доступным областям знаний. Однако степень их привлекательности постоянно меняется. По мере научения, объекты, которые прежде казались интересными, теряют свое очарование, и мы перенаправляем внимание на новые явления. Вот почему младенцы поначалу проявляют такую страсть к самым тривиальным вещам. Хватают пальцы ног, закрывают глаза, играют в ку-ку. Все для них ново, все является потенциальным источником научения. Однако стоит им выжать из этих экспериментов максимум знаний, как они теряют к ним всякий интерес. По той же самой причине, по которой ни один ученый не станет воспроизводить опыты Галилея. То, что уже известно, вызывает скуку. Тот же алгоритм объясняет, почему иногда мы отворачиваемся от области, которая раньше представлялась привлекательной, но оказалась чересчур сложной. Наш мозг постоянно оценивает скорость научения. Если он обнаруживает, что прогресс происходит недостаточно быстро, любопытство отключается. Все мы знаем детей, которые возвращаются с концерта с мечтой играть на скрипке, но через несколько недель отказываются от этой затеи, понимая, что овладение музыкальным инструментом дается нелегко. Те, кто продолжает играть, либо ставят перед собой более скромные задачи, например, с каждым днем играть все лучше и лучше, либо, если они действительно намерены стать профессиональными музыкантами, подпитывают стойкую мотивацию, с одной стороны за счет родительской и социальной поддержки, а с другой – за счет постоянных напоминаний о конечной цели. Два французских инженера, Фредерик Каплан и Пьер-Ив Удайе, создали любознательного робота. Их алгоритм включает в себя несколько модулей. Первый – это классическая искусственная самообучающаяся система, которая беспрерывно пытается предсказать состояние внешнего мира. Второй, более инновационный модуль, оценивает работу первого. Он измеряет скорость научения и использует ее для прогнозирования наименее изученных областей. Третий компонент – это схема подкрепления, обеспечивающая выбор действий, которые, как предполагается, приведут к более продуктивному научению. В результате система естественным образом сосредоточивается на тех областях, из которых можно извлечь максимум новых знаний. Последнее, согласно Каплану и Удайе, и есть само определение любознательности. Если их любопытного робота посадить на детский коврик с игрушками, он ведет себя точно так же, как маленький ребенок. Несколько минут он занимается неким предметом. Например, многократно поднимает ухо плюшевого слона. Как только он узнает все, что можно знать о предмете, его любопытство угасает. В какой-то момент робот отворачивается и активно ищет другой источник стимуляции. Через час он перестает исследовать коврик. Наступает цифровая форма скуки. Робот приходит к убеждению, что теперь ему известно все. Аналогия с маленьким ребенком поразительна. Даже младенцы в возрасте нескольких месяцев поворачиваются в сторону стимулов средней сложности, структура которых подходит для быстрого усвоения. Эта черта младенческого любопытства получила название эффекта Златовласки. Отсюда вывод. Чтобы максимизировать научение, мы должны постоянно обогащать детскую среду новыми объектами, которые стимулируют, но не обескураживают. Задача взрослых состоит в том, чтобы обеспечить ребенка тщательно продуманной педагогической системой, которая содействует его развитию, постоянно стимулируя стремление к знаниям и новизне. Данный подход к любопытству приводит к одному интересному предсказанию. В частности, он подразумевает следующее. Чтобы дети оставались любознательными, они должны осознавать то, чего еще не знают. Другими словами, они должны обладать метакогнитивными способностями с самого раннего возраста. Метапознание – это познание познания, совокупность когнитивных систем высшего порядка, осуществляющих мониторинг наших психических процессов. Согласно вышеизложенной теории, метакогнитивные системы постоянно контролируют научение, определяя, что мы знаем и чего не знаем, ошибаемся мы или нет, быстры мы или медленны, и так далее, и тому подобное. Иными словами, метапознание охватывает все, что мы знаем о нашей собственной психике. Метапознание играет ключевую роль в любознательности. В самом деле, быть любознательным значит хотеть знать, а если вы хотите знать, значит, вы знаете то, чего пока не знаете. Опять-таки, согласно недавним экспериментам, уже в возрасте 1 года, если не раньше, дети понимают, что есть вещи, которые пока им неизвестны. Так малыши охотно обращаются к взрослому, когда не могут решить задачу в одиночку. Осознавая пробелы в собственных знаниях, они требуют больше информации. Таково раннее проявление эпистемической любознательности, непреодолимого желания знать. Как школа убивает любознательность. 3 сценария. Все родители ностальгируют по тем временам, когда их малыш был преисполнен любопытства. В возрасте 2 до 5 лет детей интересует все на свете. Их любимое слово – «почему?». Они никогда не перестают экспериментировать над внешним миром и задавать вопросы взрослым. Удивительно, но эта жажда знаний, которая кажется ненасытной, в конце концов угасает, часто после пары-тройки лет учебы в школе. Некоторые дети сохраняют любознательность, но многие утрачивают всякий интерес к познанию. Их активное вовлечение превращается в тупую пассивность. Может ли наука о любопытстве объяснить причины? У нас пока нет всех ответов, но я хотел бы предложить несколько гипотез. Во-первых, дети могут утратить любознательность из-за отсутствия когнитивной стимуляции, адаптированный к их потребностям. Согласно алгоритму, который мы только что описали, с течением времени любопытство сходит на нет, и это совершенно нормально. По мере научения ожидаемый прирост знаний уменьшается. Чем лучше мы владеем той или иной областью, тем меньше она нас интересует. Таким образом, для поддержания любознательности школы обязаны беспрерывно снабжать мозг детей стимулирующей информацией, соответствующий уровню развития их интеллекта. К несчастью, это не всегда так. В типичном классе наиболее способным ученикам часто не хватает стимуляции, и через несколько месяцев от их прежнего любопытства не остается и следа. Метакогнитивная система подсказывает им, что от школы, к сожалению, многого ждать не приходится. На другом конце спектра находятся ученики, которым учеба дается нелегко. Любознательность этих детей может ослабнуть по противоположной причине. Главным виновником по-прежнему остается метапознание. Через некоторое время такой ребенок приходит к выводу, что те или иные дисциплины не его конек. Прошлый опыт запечатлел простое, хотя и ложное, правила в глубинах его метакогнитивных путей. Я не способен к такому-то или такому-то предмету. Математике, чтению, истории, чему угодно. Это явление не редкость. Многие девочки убеждены, что математика не для них, а дети из неблагополучных семей считают, что школа – враждебная среда, которая не учит ничему такому, что пригодилось бы в будущем. Такие метакогнитивные суждения крайне опасны. Они демотивируют учащихся и убивают любознательность еще в зародыше. Решение состоит в том, чтобы шаг за шагом вернуть этим детям уверенность в себе, показать им, что они способны учиться ничуть не хуже других, при условии, что материал соответствует их уровню, и что на учение есть вознаграждение само по себе. Теория любопытства гласит, что когда дети демотивированы и разочарованы, будь то отличники или неуспевающие, самое главное – вновь разжечь в них желание учиться. В основном это достигается посредством стимулирующих задач, тщательно подобранных с учетом их текущих потребностей. Как только ученики заново откроют для себя радость познания, а метакогнитивная система убедится, что учиться могут все, любознательность вернется. Другой сценарий, который может привести к потере интереса у детей, это практика не поощрять, а наказывать любопытство. Чрезмерно жесткая педагогическая стратегия способна уничтожить жажду открытий в два счета. Традиционные лекции, как правило, не предполагают активного вовлечения или даже мышления со стороны слушателей. В результате многие дети приходят к заключению, что они должны просто сидеть на своих местах и молчать до конца урока. Нейрофизиологическая интерпретация этой ситуации проста. Внутри дофаминовой системы сигналы подкрепления, вызываемые любопытством и его удовлетворением, конкурируют с внешними вознаграждениями и наказаниями. Следовательно, учитель, который пресекает любые попытки самостоятельного исследования, рискует надолго отбить любопытство у своих учеников. Представьте ребенка, которого систематически отчитывают, высмеивают или наказывают. «Глупый вопрос. Тебе лучше помолчать, а не то я выгоню тебя из класса». Такой ученик быстро учится подавлять свое любопытство и перестает участвовать в уроке. Вознаграждение, которого ожидает дофаминовая система, удовольствие от изучения чего-то нового, в значительной степени блокируется прямыми негативными сигналами. Многократное наказание приводит к приобретенной, выученной беспомощности, своего рода физическому и психическому параличу, ассоциированному со стрессом и тревогой, которые, как было показано, тормозят научение у животных. Выход? Большинство учителей и так его знают. Достаточно поощрять любознательность, а не наказывать за нее. Побуждать детей задавать вопросы, какими бы глупыми они ни казались. Просить сделать презентацию по любимому предмету, вознаграждать проявленную инициативу. Нейробиология мотивации предельно ясна. Желание совершить действие X должно быть связано с ожидаемой наградой, материальной, еда, комфорт, социальная поддержка или когнитивной, получение информации. Слишком многие дети утрачивают любопытство, ибо не ждут от школы никаких наград вообще. Отметки, о которых мы поговорим в следующей главе, лишь усугубляют эту печальную тенденцию. Третий фактор, который может отбить всякое любопытство, это социальная передача знаний. Помните, что человеку свойственны два режима научения. Активный, когда дети постоянно экспериментируют и задают себе вопросы, как настоящие ученые, и рецептивный, когда они просто запоминают то, чему их учат другие. Зачастую школа поощряет только второй режим, а он может препятствовать первому, особенно если дети уверены, что учителя все знают лучше учеников. Может ли отношение учителя действительно убить естественное любопытство ребенка? К сожалению, недавние эксперименты показывают, что да. В своей лаборатории в Массачусетском технологическом институте, изучая механизмы познания у детей, американский психолог Лора Шульц предлагает дошкольникам странное приспособление – набор пластиковых трубок с всевозможными неожиданными игрушками внутри – зеркалами, рожками, лампочками, музыкальными шкатулками. Когда вы даете такое устройство детям, но ничего про него не говорите, вы возбуждаете их любопытство. Они увлеченно исследуют и ищут, пока не найдут большую часть скрытых наград. Теперь возьмите новую группу детсадовцев и переведите их в пассивный, рецептивный режим. Все, что вам нужно, это взять предмет и сказать: «Позвольте, я покажу вам мою игрушку. Вот что она делает». А потом, например, открыть музыкальную шкатулку. Можно подумать, что такое поведение должно стимулировать любопытство. Но на самом деле оно имеет противоположный эффект. Судя по всему, дети полагают, часто небезосновательно, что учитель старается им помочь и поэтому заранее знакомит их со всеми интересными функциями устройства. В таком контексте нет необходимости искать. Любопытство подавлено. Другие эксперименты показывают, что дети учитывают предыдущее поведение учителя. Если взрослый постоянно прибегает к исчерпывающим демонстрациям, малыши не проявляют любопытства. Если учитель демонстрирует одну из функций новой игрушки, ученики не исследуют все ее возможности. Они уверены, что учитель уже объяснил все, что нужно знать. Если же наоборот, взрослый дает понять, что не всегда знает все, дети активно исследуют новый предмет. Итак, каков же правильный подход? Я призываю всегда помнить о концепции активного вовлечения. Максимально задействовать интеллект ребенка значит постоянно подкармливать его вопросами и замечаниями, которые стимулируют воображение и вызывают желание узнать еще больше. Не может быть и речи о том, чтобы позволить ученикам все открывать самостоятельно. Так мы снова попадем в ловушку обучения через открытие. Идеальный сценарий состоит в том, чтобы обеспечивать структурированное руководство и одновременно поощрять креативность. Как? Дать детям понять, что есть еще тысяча вещей, которые они могут открыть самостоятельно. Как-то раз перед летними каникулами один учитель сказал мне: «Знаешь, я только что наткнулся на математическую задачку, которую не могу решить». Мечтая превзойти учителя, я размышлял над ней все лето. Мобилизация активного вовлечения детей идет рука об руку с другой важной функцией учителя – работой над ошибками. Хороший педагог относится к ошибкам терпимо, но старается исправить их как можно быстрее. Это наш третий столб успешного научения –